Глава 17. Когда мы вернулись в поселок, люди столпились и глазели на врага, кто с удивлением, а кто и с ненавистью. Светозар отвел меня в мою комнату в административном здании и за кем-то послал. Вскоре пришла Марфа. Тогда Светозар выпроводил всех из комнаты, разрешив остаться только женщине и моему земляку. Знахарка оказала мне первую помощь, перевязала, отыскав на моем теле все царапины и главную рану на левом предплечье. Это было средней глубины рассечение от вражеской стрелы. Затем умыла, причесала, приложила какие-то листки к разбитой в хлам губе. Нашлись еще две царапины, одна на голове, другая на руке. Потом и она ушла. Мы остались вдвоем, я и Василий. Мой товарищ сел рядом со мной на кровать и сказал: «До этого момента я не думал, что война настолько близко. Теперь все будет иначе, обещаю!» Зачем-то добавил он и обнял меня за плечи. «Я рад, что ты справился с ними. Рад, что ты жив, друг!» Я кивнул. Слов больше не требовалось. Василий решительным шагом вышел, оставив меня одного. А я, без всяких посторонних мыслей, лег и заснул крепким здоровым сном. Проспал я, наверное, до 10 часов утра. А когда пошевелился, то тело показалось мне разбитым и измученным. Однако я выспался хорошо. Голова была светлой. Я привел себя в порядок и направился на улицу. Работа кипела, происшествие наглядно показало, насколько мы уязвимы. И люди, стиснув зубы, старались работать на совесть. Первое, что мне бросилось в глаза — это почти законченная дозорная вышка, которую мы планировали построить на следующей неделе в центре нашего поселка. У ее подножия суетилась вторая бригада строителей. Стоял Светозар и бегала ребятня. Мои посыльные, Володька и Славка, тут же присоединились ко мне. «Мастер Игорь, а ты покажешь нам саблю, которой с врагами бился?» — спросил Славка. «Да?» — кивнул я. «Но позже. Что тут у вас?» «Вышку по проекту инженера Василия почти закончили», — отрапортовал Володька. «А сам он снова на север отбыл», — добавил Славка. «Зачем?» — спросил я. «Шахтеры Свиридова сына прислали», — радостно пояснил Володька. «Там, где мастер Василий пробные забои сказал делать, нашли какой-то троцит». «Антроцит?» — уточнил я. «Во-во! Его нашли и много!» — обрадованно воскликнул Славка. Как я позже узнал, в двух соседних забоях обнаружился широкий пласт угля. Утром мой товарищ отбыл в горы вместе с Семеном и двумя своими вооруженными телохранителями, которых по моему приказу к нему приставил Светозар. Теперь эта охрана должна была сопровождать нашего главного инженера повсюду и всегда. У Васьки уже была возможность убедиться в своей уязвимости в этом другом мире. Поэтому он не возражал, а скорее наоборот, воспринял это как подтверждение своего высокого статуса. Славка и Володька рассказали мне, что Светозар также приказал ставить 2 из 5 давно задуманных дозорных вышки, одну в поселке, другую выше и севернее, у каменоломни. Беспризорных мальчишек Светозар организовал в дозор. Теперь в поселке были организованы утренняя, дневная и вечерняя стражи. А ночью на смену подросткам будут заступать старики из тех, что позорче и попроворнее. Также сегодня утром прибыл кузнец Григорий, который велел меня не будить и вызвался проведать Василия. Они около часа ходили по мельнице, новому цеху и, главное, возле простаивающей домны. «И где он сейчас?» «Так ведь у этой, как бишь ее?» — сказал Славка, шмыгнув носом. «Демна!» — подсказал чумазый Володька. «Не демна, а домна. Доменная печь», — поправил я мальца. Я уже и сам видел кузнеца, который с интересом заглядывал в плавильную печь. Григорий заметил меня лишь, когда я поздоровался с ним. Мы поговорили о его делах, о наших заказах, затем плавно перешли на игву, а потом и вовсе остановились на разговоре о доменной печи. «Никогда о такой печи не слыхал», — говорил Григорий, поглаживая стену нашей домны. «А если она и взаправду работать будет, то будет столько железа давать!» «Чтобы у нашего Василия и не работало?» — возразил я. будет плавить руду, не сомневайся». «Это да», — протянул он. Завистливые и восхищенные нотки в его голосе уступали лишь его нетерпению. «А когда думаете запускать?» «Для запуска домны не хватает только антрацита. Это такой очень качественный уголь», — пояснил я. «А вот и первая партия руды пожаловала». В поселок вкатилась груженная доверху телега с железной рудой и прямиком направилась к домне. Григорий аж присвистнул, когда рассмотрел образцы руды, оценив ее качество как очень высокое. «Так что, Григорий?» Я посчитал, что настало время переманить кузнеца к нам. «Надумал принять мое предложение?» «Ты о переезде, Игорь?» Я кивнул, а кузнец с хитринкой в глазах сказал: «Может быть, может быть. Давай еще раз обсудим твое предложение». Мы проговорили 2 часа. Григорий дотошно выяснял все подробности, уточнял детали, просил показать участок под его будущий дом и еще много чего другого. Потом он ушел обедать. А к вечеру, когда вернулся Васька с мешком высокосортного антрацита, глаза Григория блеснули вновь, и он сообщил о последнем условии, при котором он примет наше предложение. «Только вы без меня эту красавицу!» Он кивнул в сторону домны. «Не запускайте!» Мы согласились, а также выделили ему телегу и людей для того, чтобы перевезти наковальню, инструменты, свои пожитки, имущество и семью. Решив вопрос с кузнецом, Василий вернулся к своей домне, а я отправился к Святозару. К этому времени обе дозорные вышки уже были построены и выполняли свою функцию. В качестве дозорных на них маячили подростки. Святозар поделился со мной информацией. «Посылали за Марфой. Знахарка того гада подлечила, а потом мы его слегка помяли», — сказал Святозар. Но, видя мое хмурое лицо, виновато добавил: «Это ж для дела». Я пыток не одобрял, но и вмешиваться в допросы с пристрастием не стал. Я не могу осуждать этих людей за жестокость. Более гуманных способов допроса тут пока что не придумали. Оказалось, что лазутчики пришли сюда с целью разведки территории для своего следующего набега. Кроме того, в их задачу входило картографирование местности, выявление слабых мест в обороне. До того, как появиться у нас, лазутчики успели побывать в 3 других поселениях, и их никто не заметил. Были и другие лазутчики, которых послали на разведку южнее. В задачу всей группы лазутчиков входила разведка территорий до самой Красной реки. У врагов оказалась достаточно подробная карта Междуречья, а также еще более подробная карта степи с обозначенными на ней племенными стоянками, что располагались восточнее Кристальной реки. На карте были указаны постоянные и временные поселения врага. Напротив Кристальной стояли 3 военных лагеря, откуда, собственно, и совершались диверсии и вылазки. Также лазутчик раскрыл нам место, где следовало оставлять добытую информацию, а также забирать сообщения из лагеря. Главным же призом оказалась информация о вражеской диверсионной полусотне, которой были приписаны неудачливые лазутчики. Она располагалась в лесу на северо-западе от Каменца, где враги обустроили свое укромное гнездо между камней небольшого известнякового холма. Вражеский отряд хоть и действовал автономно, но подчинялся самому зверю. Я решил изложить эти сведения на бумаге, саму бумагу и нашего пленника в срочном порядке и под охраной велел отправить к воеводе Мстиславу. Затем я вернулся к своей работе, от которой в том числе зависела обороноспособность Междуречья. В тот же день из Каменца прибыли торговцы. Кроме обычных товаров и продовольствия, они привезли мой заказ из львиной шкуры. Торговец взял с меня аж 5 серебряных монет. Также сказал, что это недорого, поскольку еще не сезон. До зимы цены на работу меховых дел мастеров возрастут. Расплатившись с торговцем, я как мальчишка побежал к себе в комнату, чтобы осмотреть то, что получилось сотворить из шкуры горной львицы. Как же все-таки хорошо, что Всеволод не был против того, чтобы я распорядился шкурой и мясом по своему усмотрению. Наша общая победа значит и общая шкура, причем убил львицу, все-таки охотник. Я при этом был в роли мальчика для битья. Я вспомнил его слова: «Раз ты пострадал, а моя первая стрела не смогла замедлить зверя», — говорил Всеволод, — «то значит и меховая шкура твоя. А я себе еще меховых трофеев набью». И я не сомневался, этот парень набьет. Закрыв дверь своей комнаты, я разложил на кровати меховую шубу с большим воротником и металлическими крючками вместо пуговиц. Также в комплекте присутствовали пояс, рукавицы, шапка и сапожки из того же меха. Все было цвета слоновой кости, шерсть была причесанной и чем-то обработанной. Смотрелось все куда лучше, чем я мог себе представить. У шубки, шапки, рукавиц и сапожек имелась мягкая коричневая тканевая подкладка. Я провел по шубке рукой. Блестящая шерсть под пальцами была нежной, густой и гладкой. Под разными углами зрения мех переливался разными оттенками. Это было невероятно. Нигде не было видно швов, кроме тех, что были на подкладке. Покрой шубки был простым, но оттого не менее удачным. Вначале я думал выглянуть в окно, позвать Володьку и Славку, попросить найти Олесю и затем вручить ей мой подарок. Но потом решил, что это подпортит мне удовольствие от сюрприза. Поэтому я аккуратно сложил все вещи обратно в сверток, завязал его и направился вниз. Оба моих посыльных носились по двору, размахивая какими-то палками. «О, мастер Игорь, а ты покажешь нам свою саблю?» «Погодите, ребятки», — осадил я их. «Вы Олесю случайно не видели?» «Она вроде как на кухню пошла, к тетке Алевтине». Я кивнул и пошел в указанном направлении. А сорванцы последовали за мной и теперь вертелись под моими ногами, донимая вопросами о том, что в свертке, пока я не придумал, как их отослать по надуманному поручению. Выдохнув, я приблизился к зданию, где находилась и жила своей жизнью кухня. Это был центр женского царства. Правительницей этого царства была Алевтина. Вокруг суетились женщины, которые были задействованы в домашнем хозяйстве. Я наблюдал обычный круговорот их дел: мойка, готовка, сушка и соление и прочее. Женщины провожали меня и мой сверток любопытными взглядами. Я зашел в здание, прошел по коридору в святая святых этого женского царства. Кухня была переполнена как теми, кто тут находился по праву, так и теми, кто тут появлялся в поисках разговоров и сплетен. Осознав это, я уже не был уверен в правильности своих действий. Но, вступив на кухню, отступать было поздно. «А я ему и говорю!» Всем вниманием женского общества завладела Надя. Но при моем появлении все это общество мгновенно решило заняться более неотложными делами, чем сплетни. Все бросились в рассыпную, схватились за всякую нужную и ненужную работу. Олеся, удивленная моим появлением на кухне, тоже подхватила кастрюлю и принялась чистить ее песком. Надя, не растерявшись, встала с табурета и чинно приветствовала меня. «Здравствуй, мастер Игорь!» «Здравствуйте, хозяюшки!» Я отдельно кивнул Алевтине, которая была удивлена и взволнована моим появлением. Олеся украдкой поглядывала в мою сторону. «Олеся, можно тебя отвлечь на минутку?» Уже оборачиваясь к выходу, я понял, что огромный сверток в моей руке привлек внимание всего женского коллектива. Мы вышли в коридор, прошли во двор, где находился вполне уединенный уголок. Тут, под дубом средних размеров, был вкопан стол и две длинные лавки. Густая тень в жаркую погоду была весьма кстати. Я прошел к столу и, поставив свой сверток на стол, уселся на одну из лавок спиной к зданию. Подпер руками голову и стал ждать. «Что это?» — спросила девушка, косясь на сверток. «И зачем ты меня позвал?» «Открой!» — предложил я, стараясь ничем, ни словом, ни жестом, не выдать себя и свой сюрприз. Олеся подошла к столу, с подозрением выгнув свои тонкие брови, посмотрела на меня. Я изо всех своих сил старался сохранять безразличное выражение на лице, чтобы не испортить сюрприз. Девушка потянула веревки, вначале неуверенно, медленно и не спеша, а затем все быстрее. Наконец, она схватила мягкий пушистый воротник и извлекла шубку из свертка. Длинный восторженный вдох, и она не смогла сдержать рвущийся наружу восторг. «Ах, какая красота!» Кажется, она позабыла, как дышать. Глаза блестели. Я боялся попасть под удар ее термоядерных янтарных глаз. Меня спасали лишь расстояние и стол, который я предусмотрительно оставил между нами. «Это тебе от меня подарок», — ответил я на ее немой вопрос. «А, она даже подпрыгнула от счастья. И сапожки, рукавички, пояс, шапочка!» Она запрыгала на месте, закружилась, пытаясь рассмотреть каждую деталь комплекта. Пока я радовался, что мой сюрприз удался, Олеся уже надевала на себя сапожки, затем накинула шапку, поправив под ней волосы. Затем надела шубку, подвязала ее пояском и, наконец, нацепив одну рукавицу, вспомнила обо мне. «Игорь, ты самый лучший в мире!» Ее лицо светилось, глаза горели, в них, похоже, протекала термоядерная реакция. Я улыбнулся, и тут она рыбкой прыгнула через стол. Одна ее рука схватила мою шею своими нежными пальчиками и настойчиво потянула на себя, а другая, та, что была одета в рукавичку, оказалась на моей щеке. Она впилась в меня длинным и жарким поцелуем. Я не мог не ответить на него. Прекрасный миг длился всего одно мгновение. Дружный женский возглас всеобщего умиления пополам с завистью вернул нас на землю. Олеся тут же отстранилась, слезла со стола и поправила платье. Я повернул голову в сторону здания. Все окна столовой были заняты женщинами и девчатами. Казалось, их стало в разы больше, чем было до того на кухне. «А я тебе говорил, что она его поцелует!» — закричал где-то за деревом Володька. «Ты сам вспомни, кто из нас догадался, что в свертке подарок для Олеси!» — возразил товарищу Славка. Я, кажется, покраснел, а Олеся повернулась ко всей женской команде в окнах и стала демонстрировать свою шубку. Я попытался по-тихому исчезнуть. Позади меня слышались восторженные возгласы. Многие завидовали девушке и ее счастью, но и радовались за нее тоже. «А мой муж мне никогда такой шубки не подарит», — послышался расстроенный голос главной поварихи. «Зачем тебе, Аля, такая шубка, если ты в нее не поместишься?» Дружный женский хохот перекрыл все остальные разговоры. Я продолжал отступление. Было неуютно находиться среди этих шумных и язвительных женщин. Меня нагнала Олеся, взяла меня под руку, посмотрела на меня извиняющимся длинным взглядом, в котором было все — и обещание, и преданность, и озорство. Пришлось отреагировать. Она заглядывала мне в лицо, едва дождавшись взгляда. Она с теплотой и нежностью в голосе сказала: «Спасибо, Игорь. Мне еще никто и никогда не дарил ничего лучше этого». Она показала руку, любуясь красотой шубки и рукавички. Счастливая девушка придержала меня за руку, заставив меня развернуться и остановиться. Мы оказались на открытом пространстве. Вокруг кипела жизнь и работа. Она встала на цыпочки и целомудренно поцеловала меня в щеку. Но я чувствовал, что внутри Олеси еле сдерживается целый ураган чувств. «Я рад, что тебе понравился мой подарок». «Ты шутишь?» — возразила она. «Кому может не понравиться такой подарок?» «Наверное, тому, кто в него не поместится», — парировал я. «Оно все сидит на мне, словно под меня шито. Как ты...» — встрепнулась она, подозрительно глядя на меня. «Торговец одеждой, что предлагал тебе купить его платье, сапожки и прочее. Он предлагал их померить не просто так», — намекнул я. На ее лице уже появился румянец. Возможно, от того, что в шубке, шапке, сапожках и одной рукавице ей было жарковато. «Он так долго возился с тобой для того, чтобы определить и записать твои размеры». «Ах, вот отчего он отказался продавать мне то платье!» Она шутливо ударила меня меховой рукавичкой и рассмеялась, но тут же спохватилась. «Мне надо вернуться к девочкам, пока они не разорвали мою вторую рукавичку на лоскутки». Она напоследок загадочно улыбнулась мне и направилась обратно. Ее походка и сногсшибательный вид в меховой одежде могли свести меня с ума. Я был счастлив и смущен. Ее реакция превзошла все мои ожидания. Но был также и большой минус. Мой подарок и, как следствие, отношение к Олесе стал достоянием общественных пересудов. Я вздохнул. Теперь мне станет сложнее игнорировать ехидные замечания Васьки. Чтобы не мучить себя надуманными проблемами, я вернулся к работе. А тем временем мы полностью заселили новый общинный дом людьми из второй партии беженцев, доделали школу и соорудили два новых склада. Один по просьбе Василия построили возле доменной печи, а второй у лавки нашего Митрофана. По моей просьбе Василий организовал изготовление химических карандашей, благо графит попадался нам довольно часто рядом с шахтами. Выглядели карандаши довольно-таки убого, но на аборигенов производили неизгладимое впечатление. Я собрал всех лидеров и бригадиров в так называемую вечернюю школу. В результате вместе оказались три моих лидера, плюс Олеся, шестеро бригадиров от строителей, пятеро от камнедобытчиков Всеволода, четверо от шахтеров, трое от кухни, еще пять женщин отовсюду понемногу, а также все шестеро возчиков, плюс мастера производства, и вышло всего 35 человек. Школа предназначена для того, чтобы каждый в Игве научился читать, писать и считать, пояснил я собравшимся людям. «Все вы, кого я собрал тут, нуждаетесь в новых знаниях, и вы станете первыми учениками нашей школы, показав пример всем остальным людям нашего поселка». «А как же работа?» — спросил Павел. «Учеба работе мешать не будет. Все занятия будут проходить вечером после работы», — послышался недовольный ропот. Некоторым людям казалось, что это посягательство на их свободное время. «Неучи мне на высоких и ответственных должностях ни к чему», — перекрывая шум, сказал я. «А с другой стороны, в случае получения бумаги про окончание начальной школы и сдачи выпускного экзамена, у меня лично все выпускники вечерней школы получат прибавку к жалованию». «О!» Тональность моментально изменилась. Прибавка к зарплате заинтересовала всех собравшихся. Я в очередной раз убедился, что мотивация – сильная вещь. Первый урок прошел на ура. Сильно не хватало азбук, но Вячеслав успел сделать 13 копий к этому. Прибавим 5 купленных ранее азбук и получаем 18 азбук, то есть на каждую парту по одной штуке. Сам Славик волновался больше других, поскольку ему еще не приходилось учить других. Я подсказывал ему, как следует проводить обучение. Кажется, он схватывал на лету. Но учеба легко давалась не всем. Светозар, например, признался мне, что не успевает за другими, отстает и, как следствие, плохо усваивает урок. Я посоветовал ему договориться с Вячеславом о дополнительных индивидуальных занятиях. На первом уроке некоторые задавались резонными вопросами. «А зачем нам азбуку учить, если негде приложить это знание?» Учитель, который был младше всех учеников в классе, попытался ответить: «Если выучить азбуку, то можно книги читать». «Да я отродясь книг не видала, они стоят дороже серебра», — заявила Алевтина. Другие ее поддержали недружным ропотом. «А где же я книгу-то куплю, даже если деньги на нее насобираю?» — вопрошал Светозар. «Видимо, я снова наблюдал отсутствие мотивации к обучению». Тогда я, видя, что Вячеслав не находит аргументы для класса, решил прийти ему на помощь. Умение читать, писать и считать является необходимостью, без которой невозможно развитие человека. Они важны, как ничто другое. Начал я. «Ишь ты!» — засомневался Федька. «Вот, к примеру, ты, Федор!» — обратился я к косому возчику. «Сколько раз ты забывал то, что просили купить в городе?» «Так, «Каждый раз ты забываешь то или иное из того, что было велено купить и привезти. А если даже не забываешь ничего, то путаешь количество. Ну, вот зачем ты приволок нам столько мешков с овсом?» «Так я это... перепутал», — оправдывался косой мужик перед всем классом. «А ведь будь ты обучен грамоте, то мог бы получить от меня список того, что следует купить. Ты бы мог легко уместить все заказы от меня, Алевтины и Василия на таком вот листке бумаги». Я продемонстрировал листок, который обычно использовал для составления списка покупок. «Даже больше, я всегда составляю список того, что следует заказать в городе. Если бы ты научился читать, то я передавал бы список тебе, а не заставлял бы его учить. А ты мог бы посмотреть в список и припомнить, что надо купить и в каком количестве». «Не всем же список нужен», — заметил один из бригадиров-строителей. «Ошибаешься. Вот, к примеру, строит твоя бригада дом. Во-первых, я могу дать тебе чертеж, на котором будет показано, какой длины должна быть стена, какой высоты труба для печи, сколько окон и в каком месте их закладывать. А так, приходится мне стоять над твоей бригадой, а тебе все время переспрашивать. Хуже бывает, сам знаешь, если ты забыл спросить об этом, или меня рядом не оказалось. Вот тогда приходится делать ошибку, которую потом приходится переделывать. Во-вторых, когда ты строишь дом, тебе требуются материалы. Чтобы взять их, тебе вовсе не обязательно останавливать строительство, идти на склад за досками. Ты можешь составить список всего необходимого, и другой человек на складе по этому списку прочитает все, что тебе нужно, и выдаст твоим людям». «Ишь ты!» — снова не удержался Федька. На этот раз в его голосе слышалось уважительное восхищение. Как бы слова те же, но интонация уже совсем другая. Тоже может быть у Алевтины, когда ей требуется составить список продуктов, подлежащих покупке. Или у шахтеров, или у каменщиков. Да взять хотя бы дорожные указатели, по которым можно попасть домой или в другие места. А еще можно прочитать карту, можно составить заказ, написать стихотворение. «Стихотворение?» — заинтересовалась Олеся. Глаза ее оживились. «А что это такое, стихотворение?» «Стихотворение — это красивое и ладно изложенное сказание или былина. Вот, например, «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». «Ой, как красиво!» — сказала Олеся. Мужики заулыбались, а женщины захихикали и зашептались. «Я понял, что любовная лирика от земного классика сейчас зайдет не каждому, поэтому сменил тему». Или вот, к примеру, такое стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит». «Ишь ты! Это где ж такая цепь висит-то?» — оживился снова Федька. «Что, Федя, решил золотую цепь в хозяйстве приспособить?» — крикнул кто-то из бригадиров. Весь класс заржал, но Федор не обиделся. «Главное, что вы должны понимать, знания хранятся в книгах, и недаром книги называются источником мудрости. Каждый человек, который хочет набраться знаний, должен читать книги». «Как инженер Василий?» — спросил плотник Павел. Я кивнул. «Сколько же их надо прочитать, чтобы быть таким, как он? 5? 10? 100, Павел». «Да где же нам взять те книги?» — поинтересовался Всеволод. «А вот об этом мы поговорим, когда вы научитесь читать и писать. Азбука будет первой вашей книгой, а я достану для вас другие». «У меня и денег таких нет, чтобы книгу-то купить», — сообщил Семен. «Обещаю, что создам для всех наших поселенцев библиотеку. Это такое хранилище для книг. Книги в ней будут для всех наших поселян бесплатными». «Ишь ты!» — удивился Федор. «Это значит, приходи и забирай себе любые?» «Нет. Это значит, приходи, садись за стол и читай. Но можно читать любую, и никто ее не заберет себе, потому что она общая. Короче, мое вмешательство подогрело интерес к учебе. Я понял, что без такой информации все последующие классы не должны начинать обучение. Урок закончили, как только стемнело. Вот так у нас появился учитель Вячеслав, который, кроме рисования азбуки, еще и обучал в нашей школе один вечерний и 2 дневных класса. В дневных классах обучались детишки и молодежь, которым проще было найти время для учебы. Как только начался процесс обучения, я обратился к Олесе с просьбой. «Я хотел бы, чтобы ты присутствовала на всех уроках вечерней и дневной школы. Это произошло в коридоре школы, когда мне показалось, что все уже ушли. Ты, видать, мастер Игорь, меня глупой считаешь?» На ее глазах появились слезы, и она отвернулась от меня. Я шагнул к ней и приобнял ее за плечи. «Ну что ты, Олесенька, ты очень умная девушка. А еще ты отзывчивая, внимательная и добрая. И поэтому я хочу попросить тебя учиться прилежнее других учеников. А когда выучишься как Славик, станешь учительницей». «Ты правда так думаешь?» Она светилась от счастья. Слезы еще не обсохли на ее щеках. Она прижалась ко мне, и меня обдало жаром ее тело. «А я очень умная?» «Да, а еще ты очень-очень красивая». Наши глаза встретились на опасно близком расстоянии. Ее мягкие губы еще продолжали волновать меня и во сне, и наяву. Я помнил наши поцелуи отчетливо, поэтому не смог устоять, когда они оказались так близко. Мы потянулись друг к другу одновременно, смешно столкнулись носами, возникла неловкая ситуация. Но она лишь улыбнулась мне и притянула меня к себе руками. Едва мы оказались в объятиях, наш поцелуй произвел в моем организме мощный гормональный взрыв. Я не знаю, чем бы все могло закончиться, если бы через несколько мгновений не хлопнула дверь класса. Мы поспешно и неуклюже отстранились друг от друга. Я посмотрел через плечо Олеси и увидел удивленное лицо Вячеслава. Олеся поспешно развернулась. Лицо ее раскраснелось, она пошла прочь из здания школы мимо пораженного Вячеслава, стараясь не встречаться с ним взглядом. Я тоже сдвинулся с места и остановился в шаге от него. «Славик, я хочу попросить тебя, чтобы ты не рассказывал никому о том, что сейчас видел». Я посмотрел на него внимательным взглядом, пытаясь понять, как он поступит на самом деле. Выражение его лица не поменялось. Парень по-прежнему был в полном шоке от того, что увидел. Возможно, Олеся нравилась ему. А может быть, у них так себя вести до свадьбы было не принято? Я решил напомнить ему о своем вопросе коронным образом, подняв бровь. А чтобы Славик окончательно вышел из столбняка, я добавил. «Ну? А? Ах, хорошо. Спасибо, Вячеслав. Я очень рассчитываю на твое молчание», — сказал я своим самым серьезным тоном и последовал к выходу. Стоило придумать способ держаться от девушки подальше. Если подумать, ее отец мог бы сильно огорчиться, если бы он узнал о том, что я морочу его дочери голову. А мне бы не хотелось ссориться с таким влиятельным человеком. Был ли я готов к серьезным отношениям? Блин, да в нашем мире серьезными отношениями считались только такие, которые дошли до 2 месяцев кувыркания в одной кровати. А в этом мире серьезными считались только те, что были у людей, которые готовились к свадьбе с полного согласия родителей, жениха и невесты. Или я слишком все усложняю? Более того, я понимал, что кроме физического магнетизма между влюбленными, требуется также гармония и совместимость во всем остальном. Слишком разными были наши миры. Слишком разными были мы сами. Я решил отложить этот вопрос на потом. Тем более, других проблем тоже хватало.